Глава 3. Атака с дальней дистанции. Женщины словно ждали, когда к ним вновь подойдут сотрудники милиции. Владелица белого кота все косилась на Серегу Барышева. Прочесть ее мысли было нетрудно. Дамочка скучает, в то время как муж целыми днями пашет ниву, на которой произрастает вожделенная зелень. Тянется ввысь и колосится. Судя по рукам жены, зерна в колосьях бриллиантовые. Но скучно, а тут такой экземпляр. Леонидов слегка придержал Серегу за рукав. «Пригнись». «Ну, чего?» Тот слегка нагнул бычью шею. «Та с котом на тебя запала», — шепнул он. «Ну и?» «Будь с ней поласковей. С дуба упал. У меня жена красавица. Я ей в жизни не изменял». «Не ори, идиот!» – зашипел Алексей. «Об этом молчат. Эта дама – ценный свидетель. Ее надо разговорить. Ты умеешь улыбаться дамам?» «Да не скалиться, улыбаться. Загадочно. Уголки губ чуть-чуть приподняты, в глазах легкая печаль». «Сам улыбайся!» – огрызнулся Серега. «А я на работе». И широко зашагал к подъезду, у которого стояли женщины. «Да с тобой совершенно невозможно работать», – пожаловался Алексей широкой спине, двинувшись следом. «Вот человек! Как была щедра к нему природа, и как он этим распорядился!» «Распорядился как надо. У меня разряд по боксу. Я тебя могу выжить вместо штанги, а в придачу Сашку и ваших детей. Что касается рукопашного боя, мы так и не закончили тренировку», – громко сказал Алексей. Женщины уже были в двух шагах. «Пришлось выехать на труп. Что поделаешь, работа такая. Но как только убийца будет пойман...» Он посмотрел на женщин. «Есть контакт?» «Есть». Смотрят во все глаза. И Барышев тоже. Хлопнул Серегу по могучему плечу. «Вернемся и продолжим схватку». «О да!» – не удержался тот и съязвил. «Мой друг мастер своего дела. Не смотрите, что роста невысокого. Противников рвет голыми руками, как тузик грелку». Леонидов невольно расправил плечи. «А что, могу». Тем более, что к дому подъехала машина. Маленькая, дамская, небесно-голубого цвета. Шлагбаум тут же поднялся. Машина рывками проехала по двору и затормозила рядом. Из нее выпорхнула девушка лет 18 в коротенькой курточке и мини-юбке. Острые каблучки зацокали по асфальту. Ветер развивал рыжие кудри, а ножки... Ножки были такие, какие бывают только в рекламе женских колготок, чтобы всем захотелось их купить. Разумеется, колготки. Он невольно втянул живот. Даже Серега Барышев, минуту назад клявшийся в супружеской верности, замер, приоткрыв рот. «Не думаю, что он носит колготки», — усмехнулся Алексей. «А ведь пробила? Хороша». «Идем домой, Бетси», — сказала вдруг старушка в буклях. «Нам пора. До свидания, дамы». «До свидания», — пробасила в ответ дворничиха. Старушка спрятала Бетси в складках шали, торопливо засеменила к тяжелой двери и мигом набрала код. Алексей ее маневра не понял. Девушка подошла к дамам. Дворничиха крепко стиснула ручку метлы и замерла, как статуя. «Аллочка, ты уже вернулась?» Удивленно спросила владелица кота. «А как же Миша?» «Мишка крэзи!» Девушка тряхнула рыжими кудрями и энергично принялась вращать языком во рту жевательную резинку, словно это и был Миша. «Опять поссорились!» Всплеснула руками дама. «А чё он? Я говорю, поехали в Тунис, а он в Тунис ездят только лохи. И ещё сказал, что у Машки талия тоньше, чем у меня. Да Машка корова!» «Что касается Маши, ничего не могу сказать. А насчет Туниса? Ну, поезжайте на Кипр. Миша хороший мальчик. И квартира у них на Ленинском проспекте». «Они за город переехали». «А как же пробки?» – в ужасе спросила дама. «У них площадка для вертолета и машина с мигалкой. Вот видишь, зачем же ты с ним ссоришься?» Дворничиха в этот момент вышла из оцепенения, покачала головой и отошла в сторонку. Взмах метлы, и клубами полетела пыль. «Ма, да что ты пристала?» капризно протянула юная красавица. «Сейчас возьму Ленку с Маринкой и поедем отрываться. Если этот придурок передумает, подгребет». «Куда он денется?» – встрял в разговор Леонидов. Девушка уставилась на него с удивлением. Смерила взглядом с головы до ног, словно определяя, сколько в камне карат. Глаз у нее был, как у ювелира, со стажем. Потому что красавица с легким презрением спросила: «Это кто?» «Мы из милиции», — ответил Серега Барышев. И растянул губы в улыбке, которая должна была покорять дам. Выражение его лица стало такое дурацкое, что Алексей тут же наступил Сереге на ногу. Улыбка мигом сошла с круглого барышевского лица. «Милиция, иди ты!» — протянула юная красавица и с сомнением оглядела обоих. Ее карий в крапинку взгляд задержался на Сереге. Этот бриллиант, хотя и не был огранен, весил ого-го сколько. «Потянет», — понял Алексей. «Убит Евгений Рощин», — грустно сказал он. «Знаете такого?» «Иди ты, сейчас Ленке позвоню». Она тут же вынула из кармана курточки мобильник. «А при чем здесь Ленка?» Но красавица уже нажала на кнопку. «Ленка, прикол хочешь? Рощина грохнули. Тут менты. Фотку хочешь?» «Ничего». Она тут же щелкнула Барышева. Тот и опомниться не успел. Потом навела аппарат на Алексея. Тот невольно отпрянул. Раздался характерный звук. Снято. До чего дошел прогресс. «Как тебе? Может, с собой возьмем? Пусть Мишка бесится. Ты Белкина поймала?» «Да. Сколько ждать пришлось?» «Ну ты женщина. Фанатка. Уважаю. Короче, греби сюда, жду». И она дала отбой. «Девушка», – простонал Алексей, – «я не давал своего согласия на фотосессию. Вы знаете, что бывают прецеденты? Некоторые подают в суд». «Аллочка еще ребенок», – мило улыбнулась владелица кота. «Да, но в руках у нее далеко не игрушки». Леонидов невольно покосился на стоящую рядом иномарку. И вдруг спохватился. «Алла, а почему вы спросили про Белкина? Где она его ловила?» «Как где? Здесь? Ленка поклонница Валерия Белкина. Знаете такого?» «Конечно, известный актер». «Не очень известный, но хорошенький. С ума сойти. Ленка по нему умирает. Мне тоже нравится. Но караулить его у подъезда много чести. Сегодня Ленка засекла Валерия здесь во дворе. Он к Рощину ходит. Ленка как-то водила меня на спектакль. Рощин ставил, а Валера играл там главную роль». Алексей переглянулся с Барышевым. Вот что за дела у них были. Девушка наморщила лобик. «Короче, Ленка не успела его перехватить. Он как увидел ее, тут же шмыгнул в подъезд. Честно сказать, Белкин от Ленки уже прячется. Прошлый раз та его у подъезда ждала аж до ночи, пока не сообразила, сбежал через черный ход. А сегодня Ленка, не будь дурой, пошла туда и села в засаду. Да вы сами у нее спросите. Вон она идет». Смеркалось. Алексей не сразу разглядел девушку, которая вышла из-за угла. Видел только, что маленькая, стройная, а когда подошла, удивился. Симпатичная. Очень симпатичная. Одета модно, со вкусом. И чего ей бегать за Белкиным? По телу вновь побежали приятные мурашки. Руки похолодели. Предчувствие, удача. Их ждет удача. «Здрасте, Вероника Павловна», — скороговоркой сказала девушка. «Вы разве не на даче? Муж сегодня работает». «Господи, что же я здесь стою?» — всплеснула руками владелица кота. «Сейчас отец с работы вернется. А у домработницы сегодня выходной. Кис-кис-кис, Васенька, детка, пойдем домой. Скоро папа придет». Она присела на корточки и приняла кота на руки. Глянула на Барышева снизу вверх. Весьма кокетливо. «Молодой человек, если вам понадобятся мои показания, зайдите в 25-ю квартиру. Лучше с утра». Барышев побагровел. Даже Алла не удержалась. «Ма! А что такого? Я хочу помочь следствию». Дама ушла. Кот был унесен. Маленькая стройная девушка стала в шестую позицию и стрельнула глазками. Алексей почувствовал легкий укол в сердце.